Друзья, дорогие братья, сестры, то есть сестер тут мало у нас, только на кухне. Там они слышат, там есть громкость, да. Я бы хотел, чтобы вы мне помогли. Уже внимание притупилось, и я вышел там по нужде, там уже много свободно ходящих. Кто с телефончиком там, ничего не расстался, отошли подальше, кто еще какие-то мероприятия. Ну, мы же сюда приехали, чтобы Слово Божие послушать. Я на вопросы сначала отвечу, потом... По Ховенду, дорогие друзья, добавить просят, можно ли его слушать. Вот это его творение, его есть там кассеты, можно слушать, но не заражаться высмеиванием, поддевкой тех, кто иначе мыслит, тем более властей и так дальше. Это мы к тому не призваны. А вот это, вот как он творение поясняет, полезно послушать. Но последовать этому высмеиванию, это не нам, поддевками не надо. Я не помню такого там. Но если есть, то это тоже не здраво. А? Братья дорогие, есть такие несколько записок. Вопросу. Геннадий Сергеевич, пожалуйста, объясните вопрос такой. В какой церкви из регистрированных перешли... в одной из церквей перешли регистрирована семья. Может ли он у нас быть диаконом или нет? Нужно ли давать его... Так, пишут так быстро. Нужно ли узнавать, кто рукоположил его... И так далее. Церковь нуждается в служителе, нет служителя. Дорогие братья, люди, которые приходят из регистрированных общин и других, очень тщательно надо статус его проверять как служителя. Мы знаем сейчас очень много бродячих таких рукополагающих. Вот, в нашей среде не давали Петерсковской группе никому право рукополагать. А они это делают. И другие делают. И если такие рукополагающие это делали, то это не годится. Каждый случай изучить, кто его рукополагал, есть ли достоинство на рукоположение. А пока если переходят, то статусом принимать членом церкви. Пусть пока будет член церкви. Я сейчас был в Нижних Пенах недавно, Курской области. Хороший брат приехал с Казахстана, он там был пресвитером, он же год у нас и не претендует на больше, он член церкви. Но замечательная семья, и он хороший, очень спокойный человек. Видимо, мы рассмотрим, сейчас мы назначили областной совет белгородский, и мы его в статусе восстановим служителем. Тщательно это должно проходить проверка. Без служителя областного таких вопросов не решайте. Дорогие друзья, потому что мы можем принять, а потом хуже может быть, улучшать. Возможно ли рукоположение на пасторское служение брата, который развелся с женой до того, как уверовал? После того, как уверовал он, женился на сестре, и вот этой сестре, другой, да, у них трое детей. После, по его свидетельству, да, и своей первой же Господь дал так покаяние и первой жене. От первой жены детей нет, можно ли его рукополагать? Категорически нельзя. У него две жены, по сути дела, братья. Пресвитер муж одной жены. Ну и тут еще одна записка лично. Сестра просит одна совершить молитву о болезни ее. Но она не здесь живет, а в другом городе, поэтому я братьям поручу Алчевским самим это служение совершить. Или пригласить с области кого-то. Пригласите с Луганской области кого-то и совершите вместе молитву помазанием об исцелении. Я рад, что эту молитву у вас совершают. Ну, а теперь, братья, слово предложу. Да. Я попросил бы помочь, я уже сказал мне, потому что уже плохо слушается. Думаю, что слово важное. Важное. Ну, все слово важное. Вот сейчас Николай Иванович тоже очень важное слово. Пребывайте во Христе, в Боге. И уже слушалось тяжело. И я так тоже переживаю, чтобы, ну, послушать Слово Божие. А у меня тема, дорогие друзья, о познании Бога и Христа Иисуса. О познании Бога. Иисус Христос молился в Гефсиманском саду и так сказал в 17 главе, «Сия есть, третий стих, жизнь вечная, да знают тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Да знают тебя. Но знание и познание немножко разные вещи, братья. Познание – это поглубже. Что-то мы можем знать, а когда мы познаем – это высшее. Библия иногда познание доводит до такого до соединения, до сближения большого, когда мы говорим о познании. И вот я буду напоминать места Писания, кое-какие цитировать. Прошу, значит, слушай внимательно и кому что-то себе отметить, пожалуйста. Псалом 45, 11 стих. Записаны слова. «Остановитесь и познайте, что я Бог». Для того, чтобы Бога познать, остановка нужна. Дорогие друзья, надо остановиться на пути своем, на беге своем и познать. «Остановитесь и познайте, что я Бог». Говорит так Господь. В 99-м псалме мы читаем такие слова, третий стих. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его». Смотрите, какая глубина. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его». И первое послание Иоанна Богослова, 5 глава, 20 стих. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе». Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дорогие друзья, такие места мы сегодня в основу нашей беседы – познание Бога. Что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимые Его, Римлянам 1 глава, вечная сила и божество через создание мира – явны, так что они безответны. Люди, кто хочет Бога познать, должны остановиться, поднять к небесам взоры свои, посмотреть на творение Божие и поискать Бога. Поискать. Да. Как-то стихи такие дети рассказывали. Прозвучало в тишине вечный Бог в моей душе. Прозвучало в тишине. Наш Бог, дорогие друзья, которого Нам надо познавать и познавать. И, дорогие друзья, никто не может похвалиться, что я уже вполне познал Бога. Это наши постоянные до пришествия Господня, до встречи с Ним будет на земле происходить познание Господа. Бог в Едемском саду открыл себя перед людьми и лично общался с ними. В результате грехопадения эти отношения изменились, грех отделил человека от Бога. Теперь надо остановка, чтобы Бога познавать. 59 глава книги пророка Исаии гласит так, 2 стих. «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас». Это катастрофа. Грехи, беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Знаете, дорогие друзья, как хорошо, когда мы Бога называем Отцем. Когда мы говорим Богу: «Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, по Тебе томится душа моя, Тебя жаждет душа моя». Да, Ты Бог мой. И слава Богу, когда такой поиск постоянно, чтобы знать Бога. Нужно веровать, чтобы познать. Чтобы познать, нужно веровать. Вот смотрите, когда мы уже сегодня за время работы нашей конференции слышали, когда не хотите ли вы отойти, что Петр сказал: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Евангелие от Иоанна 6:69, Христос на это отвечает, да, это Петр спрашивает. Говорит, констатирует: «Мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Божий». Для того, чтобы Бога познать, уверовать надо. Сегодня звучит с этого места, что вера: «Праведный верою жив будет». От, дорогие друзья, первого человека до последней земли это правило остается – «Праведный верою жив будет». И мы можем только Бога познавать, углубляясь в вопрос веры. «Мы уверовали и познали, что Ты Христос». Познать поясняют так: узнать, изведать, распознать, убедиться, удостовериться, уразуметь и постигнуть. Мир не познал Бога. Мир, в котором мы живем, Бога не знает, не познал Бога. Мы так и читаем Иоанна, Евангелие от Иоанна, 1 главу, 10 стих. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Трагедия это для мира, братья мои, сестры, братья дорогие. Большая трагедия для мира. Мир его не познал. В Иоанна Богослова в 3 главе 1 стихом написано: «Мир потому не знает нас, что не познал Его». И как бы мы ни хотели себя показать в мире, что мы ж хорошие для вас, смотрите, мы вас любим, мы не будем в мире никогда признаны. Мир потому не знает нас, что не познал Господа. Когда-то братья родные его упрашивали: «Пойдем, говорит, на праздник». Он говорит: «Я на этот праздник пока не пойду. Вас мир не может ненавидеть, а меня он ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Сама жизнь Христа праведная среди этого развращенного мира жгла их. Они не могли в своей среде терпеть Иисуса Христа. Не могли, потому что их совесть жгла, что среди них живет Бог, а они живут совершенно другой жизнью. и гробы окрашенные он их называл, и лицемеры, и всякое, и все равно они не уразумелись. Все больше возрастала ненависть к нашему Господу. 1 Коринфянам, 1 глава, 21 стих написано так. «И когда мир не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Дорогие друзья, мир не познал Бога мудростью своей, мудростью. Мир не познал Бога в чем? В премудрости Божией. Тогда благоугодно было Богу спасать юродством проповеди, то есть беднотой, нищей. Знаете, как наши братья, вот кальвинизм сейчас, как наши братья с малым образованием, рябошапка, ратушный, какие образования, а какие они основы богословия заложили. Знаете, их слушали князья, дворяне приглашали слушать, они им повествовали о великом могучем Боге. Они его познали. Он им открылся, этим малограмотным людям, а мы их почитаем, что это камни, живые камни, эти братья. И это богословие, что нам передали простые наши братья, оно несравнимо ни с каким богословием современным, потому что, дорогие друзья, они сказали, грех есть грех, искупление за грех жертва Голгофская, Христос. И сказали, что если будешь грешить, то умрешь, а если покаешься в грехе, будешь прощен. Бог избрал израильский народ, чтобы дать ему особое откровение о себе. Народ израильский был избран, чтобы иметь особое познание о Боге. 75-й Псалом, 2 стих написан. «Ведом в Иудее Бог». Ведом Бог. И они страшились и Бога, и Божьего ковчега, все окружающие народы, потому что знали, что с ними Бог. С одной стороны, познается Бог как живая реальная личность, с которой можно общаться каждому лично. Дорогие друзья, каждому лично. С другой стороны, мы познаем Бога как Господа и Иегову. Иегову, который властелин неба и земли. И через пророка Малахию Господь так вопиет. Взывает к народу, Малахия говорит, «Сын чтит отца». 1 глава, 6 стих. «И раб господина своего, и если я отец, где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Кто Бог, пред Богом не трепетал, тот Бога не знает». Дорогие друзья, Бог открывается смиренным сердцам и кротким. К чему ведет познание Бога? Когда мы стремимся к познанию Бога, к чему мы приходим? Что нам открывается? Некоторые, скажу вопросы, дорогие друзья. Познание Бога ведет к познанию. Первое, к познанию истины. У нас же была эта тема вчера, и мы немножко слушали. Да, первое, к чему ведет познание Бога, к познанию истины. Так и написано, Христос сказал, уверовавшим мне иудеям, 8 глава Евангелия от Иоанна с 31 стиха, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно будете мои ученики. Вы истинно мои ученики. И уразумеете истину, и истина сделает вас свободными. Сколько истина освободила людей. Дорогие друзья, я знал людей до обращения гордых, недоступных. А после я их видел, как ягнят, как овечек скромных. Эта истина освободила от гордости, надмения, тщеславия, самоуверенности, превратила в кротких людей. Познаете истину, и истина сделает вас свободными от обид, зависти, от всякого, дорогие друзья, бремени освобождает истина. Познаете истину, она сделает вас свободными. 36-й этот стих этой главы говорит: если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Мы свободны. Мы свободны от греха, чтобы не грешить. Мы свободны, дорогие друзья, от всякого рода развлечений. Да, от всякой пустоты нас освободила истина. Итак, познание Бога ведет к познанию истины. Познание Бога ведет к познанию воли Божией. Дорогие друзья, зная истину, тогда нас ведет это к познанию воли Божией. Ефесянам 5:17 написано так: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Дорогие друзья мои, много молодых братьев среди нас, больше, чем пожилых. Слово Божие обращается к нам: «Не будьте нерассудительны». 84-й Псалом 9 стих: «Послушаю, что скажет Господь Бог». Он скажет мир народу своему, искупленным своим. «Но да не упадут они снова в безрассудство». Сколько сегодня безрассудства! Можете представить себе, христианин и едет на транспорте и видит девицу. Христианин. Полураздету может быть. И он приглашает к себе в машину. Дорогие друзья, рассудок существует? Безрассудство. И так, дорогие друзья, потом он не знает, сколько будет краснеть, сколько будет стыда, сколько будет позора. А вот грех увлек. Безрассудство. Поэтому так и призывает нас Слово Господне. Да, итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Братья, сегодня, знаете, такой не секрет нас, что много разводов даже среди верующих. Еще возьмите 20 лет назад, мы не слышали, мы сочитывали браки и говорили всегда, и сейчас говорим, что брак нерасторжим. А мне брат с одного объединения жалуется, говорит: а у нас в объединении 10 разведенных. Молодых людей любили друг друга, сошлись, а потом развод. Стыдно, дорогие друзья, стыдно. Позор громадный. Да, знаете, такой, что даже иногда за голову берешься, за голову берешься. А есть это безрассудство. Не впадать в безрассудство. Не буду называть им имен, не хочу, дорогие друзья, не хочу. Вы будете, где-то узнаете. Есть такие падения страшные. Семью. 5 деток оставляет. Находит молодую. И с ней соединяет жизнь. Безрассудство. И еще Бог где-то, дорогие друзья, долго терпит. Не желай, чтобы погибла такая душа. Бойтесь Бога, родители. Когда ваши дети подрастают в вашем доме, чтобы там они не слышали вульгарного слова, не слышали ничего такого, знаете, чтобы повело их на стезю греха. А бывают такие страшные случаи, когда уже дети в доме бывают развращенные. Что дальше? Безрассудство полное. И поэтому, да не упадут они снова в безрассудство. Я специально на этом остановился. 12 глава Римлянам, 1-2 стих говорит так: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Кто может ее познать? Кто преобразовался, не вошел в сообразие с этим миром? Дорогие друзья, как мир влечет, как ему хочет нас чем-то наделить, что-то нам подсунуть, дорогие друзья. Не сообразуйтесь с веком сим. Преобразуйтесь, то есть сделайте новое преображение. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Для чего? Чтобы познавать, что есть воля Божия. И какая она? Добрая, благая, угодная и совершенная. Что мы проникаем через познание? Волю Божию. Вы знаете, братья, я поделюсь с вами, что я уже человек пожилой, но у меня молитва последних моих лет несколько. Господи, дай мне познать волю Твою, а познав, дай силы исполнить Твою волю. В отношении всей жизни, всего окружающего, волю познать. Итак, познание Бога ведет к познанию истины, ведет к познанию воли Божией. Ведет к познанию Божией благодати. Знаете, вот Титу 2.11 написано, явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 11 стих, научающая нас, чтобы мы отвергнув нечестие и мирские помыслы, целомудренно, благочестиво, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Это стандарты христианской жизни. Вот эти качества целомудренно, праведно и благочестиво – это стандарты христианской жизни. Благодать этим стандартам научает. И кто нарушает эти стандарты? Целомудрие – это для тела, праведность для души, благочестие для духа. Кто нарушает одну из этих принципов, тот ведет хилую жизнь, такую, дорогие друзья, полуживую жизнь, а потом может и умереть. Дорогое христианство, братья, тут много служителей, проповедников, мы должны это понимать, братья дорогие, что благодать – это сила научающая, прежде всего, отвергнуть нечестие и мирские похоти. Не можем мы. Это Бог не будет за нас отвергать, мы должны. Апостол Павел тоже так пишет Ефесянам и говорит, отложить, 23 стих 4 главы, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Вот что ныне делается. Тлеют в похотях. Жирны, да, достаток полный, довольство, комфорт. И гонимся все за комфортом, за лучшей машиной и так далее. О благочестии, о праведности, о целомудрии ищем, дорогие друзья. Да, Иоанн Златоуст сказал так, что быть благочестивым человеком, скудно надо питаться, скромно жить, много молиться и постоянно пребывать в постах. Скромно жить, скудно питаться. Дорогие друзья, это жизнь. Итак, познание благодати. Колоссянам 1 глава, 5-6 стихи так говорят по этому поводу. «В надежде на уготованное вам на небесах». Сегодня Геннадий Сергеевич много об этом говорил. Я этот стих очень люблю. Колоссянам 1.5. «В надежде на уготованное вам на небесах». Друг мой, брат, тебе уже уготовано все на небесах. О чем вы слышали в истинном слове благовествования? «Которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. Вот когда это происходит, дорогие друзья, когда мы познали, вкусили эту благодать Божию в истине. Братья мои дорогие, хотя как-то и трудно уже воспринимается, уже и обед скоро, но я так бы хотел, чтобы понимали, что нам так надо познание истины, так надо познание воли Божией, познание благодати. Познание надо любви Божией, познание Бога к этому ведет. К этому ведет. Первое послание Иоанна 4:16 написано так. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Мы познали любовь, какую имеет к нам Бог. Познали Бога как любовь. Бог есть любовь. Любовь объемлет и самого Бога, и Иисуса Христа. И, дорогие друзья, любовь – это очень качество прекрасное. Мы познали любовь и уверовали в нее. Бог есть любовь. Она объемлет и Господа нашего. Первое Иоанна 3:16. Не Евангелие, а 1 Иоанна 3:16. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души наши за братьев. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Этот долг чем может быть оплачен? Какими средствами? Чем заплачу Ему Господу? Это, дорогие друзья, как Давид восклицает в 19-м псалме, да, вот, ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает его со святых небес своих могуществом, спасающей десницы своей, иные конями, иные колесницами, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Братья дорогие, итак, познание любви Божией. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Есть еще любовь, познание Бога ведет к познанию добра. В мире сейчас его дефицит добра. А вот мы сегодня учимся, что мы люди призваны к добру. И вот я читаю такой стих. Да, дорогие друзья, это послание Филимону, 6 стих. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Да, «дабы общение веры твоей». Сегодня что происходит у нас? Общение веры, дорогие друзья. И я очень рад, что ваше объединение, так, дорогие друзья, вы любезно, эти два дня пребываете вместе, и кто хочет усердно слушать и что-то слагать в сердце, он может выехать наполненным отсюда добро. Михей, пророк, 6 главе 8 стихом так говорит: «О человек, сказано тебе, что добро, что требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим». Добро ведет к познанию добра. Ведет к познанию самого себя и приводит нас к слезам и раскаянию. Я, знаете, как-то, дорогие друзья, книгу Иова поособенно полюбил. Эту книгу Иова. И Иов очень хотел Бога увидеть, чтобы Бог пришел к нему, чтобы Бог заговорил с ним. И знаете, цель, 23 глава: «Я оправдаться хочу перед тобой. Приди, Господи, я тебе изложу мои оправдания». И все беседы, друзья, все это проходит, аж в 38 главе является голос Божий. После Иллиуя вступает Бог. Ты хотел меня? Вот я. Говори, я готов слушать тебя. Вы знаете, что ответил Иов? А что я буду отвечать, когда я ничтожен? Друзья мои, я ничтожен. Знаете, я прибыл на Дальний Восток в 90-м году. И, браточек один такой, я ничтожный. Ничтожный, какая-то фигура крепкая. Попробую это ничтожество сдвинуть с места. Говорит, я ничтожен, но он не ничтожен. Ничтожен. Даже пришлось потом и меры принимать. Братья дорогие, я ничтожен. В одном месте как-то беседовал, брат молится ответственно и говорит, Господи, как мне далеко еще, чтобы сказать, что я ничтожен. И дальше ведет Бог Иова к тому, что в 42 главе он говорит, я слышал о тебе словом, слухом уха моего. Теперь очи мои видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Привело его к познанию самого себя. Братья, как хорошо, когда вот мы иногда так, может, где-то князьком себя представляешь, или я ж пресвитер, чтобы уважение было ко мне и так дальше. Вот, и где-то задели мое честолюбие. Честолюбие, а служитель не должен быть честолюбивым. И вы знаете, самое хорошо, когда мы ждем воздаяния от Бога. Вот, тогда и болезней меньше, и все. Сказали что-то на тебя, как служителя. Ну, пропусти мимо уха. Пропусти, если бы все царь знал, что против него говорят. О, так и мы, братья дорогие мои. Я ничтожен, и привело его к покаянию и сокрушению. Какие же Божьи обетования к познавшим его или познающим Бога? Вы знаете, я когда над этой темой немножко работал и места Писания изучал, я удивлялся. С Ветхого и Нового Завета Бог очень много обещает тем, которые познали его. Ну вот давайте такое первое место, как 2 Петра, 1 глава с 3 стиха. Да. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Вы смотрите, через что дано нам все потребное для жизни и благочестия. Ты имеешь хороший дом, работу, хорошую семью, даровано нам все потребное для жизни и благочестия, но оно дается через познание призвавшего нас славою и благостью. Смотрите, чем мы призваны, дорогие друзья, славою Божией. Благостью. Я как смотрю на людей, соседей моих, и думаю, а чем я лучше? По той же земле хожу, тем же воздухом дышу, а я знаю такие глубины, я так могу смиряться перед Богом, а они не знают Бога, не знают, как от божественной силы Его даровано вам все, через познание призвавшего нас славою и благостью. Следующее место Писания. Оправдывает многих. Многих оправдывает через его познание. Это пророк Исаия в 53 главе 10 стихом так написал. Но Господу угодно было поразить его. И он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. 11 стих. Через познание его он праведник, раб мой, Христос. Вот о нем пророчество. Оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Друг мой, брат, как мы побежим к познанию, устремимся к познанию Бога, все для жизни и благочестия. А теперь смотрите, он, как написано, что через познание он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Избавит и защитит. Вот он тех, кто его познал. Это Псалом 90, это 14 стих. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его, прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение мое». За то, что он познал меня. Братья, такой Бог щедрый. Это наша польза для нас, что мы его познали. А еще такие обетования большие, познавшим Бог. Да, дорогие мои братья, мы этим радуемся. Мы за это благодарим нашего Господа. Познание Господа нашего дарует нам благодать и мир. Второе послание Петра, 1 глава, 2 стих. Благодать и мир вам да умножится в познании Господа нашего Иисуса Христа. Смотрите, познание Бога приводит нас к миру и благодать. Дарует жизнь вечную, этот стих, который я цитировал в начале, 17 глава, 3 стих. «Сея есть вечная жизнь, да знают тебя единого Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Это жизнь, это жизнь. Поэтому, братья мои и сестры, это важный вопрос познания Бога. Стремлюсь, не познаю ли я Его, подобно, как я познан. Да. Познание Христа Иисуса является общение с Ним и ведет к превращению в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Смотрите, куда нас познание ведет. К мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Это Ефесянам 4 глава, 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Вот, дорогие друзья, к чему ведет нас это великое познание, о котором мы сегодня слышим. Апостол Павел все почитал за ссор ради превосходства познания своего Господа Иисуса Христа. В 3 главе Филиппийцам послания, 8 стих написано так. «Да и все посчитают счетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, лишь бы приобрести Христа». Вот это познание, дорогие друзья. И мы будем познавать и познавать, кто хочет, кто стремится к этому, чтобы и волю Божию знать, и истину Божию знать, и любовь Божию, и заповеди Божии. Если стремится человек, ему Бог будет открывать через познание. Христос так когда-то сказал: «Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Мы познаем Бога через Иисуса Христа. Знаете, как-то мне так, когда читаю такие места и думаю себе, как терпел Христос учеников. Вот уже совершает с ними последнюю беседу и говорит, а куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома говорит, не знаем, куда идешь. Господи, не знаем, куда идешь, и как можем путь знать? 3 года идти за Господом, видеть столько чудес, видеть столько благости, исцелений всего, искать Господь, и Бог терпит, терпит. А потом второй ученик встает и говорит, да, он Фоме еще отвечает, видевший меня, видел и отца. Уже он Филиппу отвечает. А Филипп, второй ученик, спрашивает, покажи нам отца, и довольно для нас. Покажи нам отца, и все, мы уже все будет, все уже у нас будет. Покажи. Сколько времени я с вами, Филипп, и ты не познал меня, видящий меня, видел и отца моего. Как же ты говоришь, покажи мне отца? Разве ты не веришь, что отец во мне, и я в отце? Такая глубина, дорогие друзья, кроется в этих местах. Ну и еще 2 места напомню Святого Писания, и мы помолимся. Книга Осии, 6 глава, 3 стих, написано так. «Итак познаем, будем стремиться познать Господа». Такой стих, вооружимся сегодня, да, братья? Осии 6:3. «Итак познаем». А еще что? «Будем стремиться познать Господа». И притча 3:6. «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стезю твою». Юношество. «Во всех путях своих познавай его, и он твою стезю направит, дорожку твою направит верным путем. Не будешь с машины приглашать прохожих к себе. Не будешь. Там это будет тебе омерзительно, дорогие друзья. Пусть же Бог благословит нас всех. Сейчас будет последняя молитва, потом еще завершающая, сейчас после проповеди молитва. Мы помолимся в кратких молитвах. Мы поищем в молитве Бога. Мы поищем, братья. И знаете, вот, когда к старости идешь, только-только познаешь вкус молитвы. Вкус, когда долго можешь с Богом говорить, и Господь нам через молитву часто открывает образ свой, великий образ свой, образ Иисуса Христа, и все то, что мы слушали. Да будет Ему слава вовеки. Аминь. Аминь. Склонимся для молитвы. Отец наш милосердный, мы молимся во имя Иисуса Христа и благодарим Тебя за эти 2 дня, которые Ты не переставал беседовать с нами, через живое Слово Твое, через ответы на вопросы, через песнопения и молитвы. Слава Тебе, всесильный и могущий Бог! Открывайся народу Твоему. А когда Ты открываешься нам, Ты и тайны Твои открываешь, и завет Твой вечный открываешь. И мы хотим, Господи, чтобы Ты больше открывался детям Твоим. Предостерегай нас. Ты обещаешь, что явишь спасение. Ты обещаешь, Господи, что все блага пошлешь тем, кто познает Тебя. И оправдание даже оправдает многих. Хвала Тебе, Боже, что я мог находиться в общении. Душа моя ликовала. Господи, это область, где и я начинал когда-то юным служение свое. Славлю Тебя, Господи, и за Луганск, и за церковь в Луганске, и за все города в области. За Ростовскую область Тебя благодарю, и за Донецкую. Дай им так жить спаяно, дружно, Господи, и славить, святить Твое имя. Убереги нашу молодежь от разврата, Господи, от растления, подростку, от своеволия. Очень Тебя молю, Бога моего, и не перестану молиться. Яви милость Твою всем нам. Благослови нас, когда будем разъезжаться, в дороге каждого сохрани. А за все милости, за все блага, за все даяния на этой конференции слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.